Самый обыкновенный человек, проявляющий очень высокую степень самообладания, уже на верном и прочном пути к власти над своими оболочками. Поэтому самообладание, самоконтроль и многие другие качества духа уже показывают, насколько владеет человек своей психической энергией. Новая эпоха огня – это эпоха новых возможностей. Возможности духа ограничены мыслью, а мысль не ограничена ничем. Все возможно сейчас, так утверждаю, в преддверии века Майтреи.